Глава 36. Мия. Просыпаюсь от ощущения, будто кто-то легонько меня гладит. Открываю глаза и первое время не понимаю, где я. Осматриваюсь. За окном уже темнеет, а в комнате по углам притаились тени. Я сплю в гостиной, прикрытая пледом. А Райдена нет. Снова нет. Хотя отлично помню, как он обнимал меня, предотвращая безобразную истерику, которую я не планировала. Наверное, испугался женских слез и в итоге сбежал. Вот тебе и идеальная жена. Нет, кажется, мне такой никогда не стать. Проснулась. Хриплый со сна голос мужа заставляет вздрогнуть. Тш, ты чего? Не бойся. Это я. Большая ладонь, веса которой даже не ощущала, плавно смещается с живота на предплечье и легонько сжимает кисть. Прости, не хотел напугать. Поворачиваюсь в другую сторону, чувствуя себя не волчицей, а бегемотиком, и упираюсь в темный взгляд мужчины. Судя по глазам, он тоже спал и только недавно проснулся. Райден! Как же я ему рада! Угу. Хмыкает он довольно. Я думала, ты снова ушел. Произношу раньше, чем успеваю остановиться. А потом решаю плюнуть на все и воспользоваться советом деда Исаия. Поговорить на чистоту и открыто, тем более терять-то особо и нечего. Мы и так с мужем живем как соседи, а не супруги. Да и наступающая темнота придает смелости. Нет, ничего требовать я не собираюсь, но понять для себя ситуацию хочется раз и навсегда. Неведение угнетает и давит. Потому глубоко вдыхаю, выдыхаю и выпаливаю. Ты меня избегаешь, потому что я стала толстой и страшной? Темнота оборотнем не помеха, и я отлично вижу, как быстро темнеют глаза напротив. Скулы становятся острее, а губы тоньше и белее. Недоволен. Сильно. Нет. Качает медленно головой, не сводя с меня напряженного взгляда. Из-за того, что я уже беременна, она больше не годна? Второе предположение не нравится ему еще больше. Густые брови сходятся ближе, а складка между ними увеличивается. Глаза прищуриваются, горя как два обсидиана. Нет. Вновь отрицательное движение. Я не понимаю, Райден. Шепчу тихонько, пожимая плечами. Я тебя разочаровала? Потому что не идеальная? Дурочка моя. Переворачивается муж так, что я оказываюсь в ловушке его рук, а он нависает сверху. Маленькая и глупенькая. Хоть и очень умная. Жалеешь? Уточняю, потому что не понимаю последней фразы. Ни секунды. Но... Ты далеко, хоть и рядом. Выдыхаю и прикрываю глаза, потому что он очерчивает кончиками пальцев мое лицо. Нежно, слегка касаясь. Ведет от скулы вниз к подбородку, потом чуть приподнимается и поглаживает нижнюю губу, немного оттягивает ее вниз. И своими жгучими омутами внимательно отслеживает весь путь. Легкая дрожь пробегает по телу, но не от холода. Нет, мне жарко и волнительно. Сердце моментально разгоняет бег и, кажется, вот-вот прорвет грудную клетку, чтобы устремиться навстречу тому, кто, чуть наклонившись, касается носом моего виска и жадно втягивает воздух и мой запах. Легкое урчание простреливает тело искорками. Ты не представляешь, как я мечтаю тебя поцеловать. Меня на части рвет от потребности. Ухмыляется муж жестко. Не мне, самому себе. Так не останавливайся, молю. Поднимаю руку и сама касаюсь идеального лица, острых скул, упругих губ, колючих щек. Боюсь напугать, родная. Смотрит глаза в глаза, а я тону и не хочу спасаться, растворяюсь. Своей страстью боюсь напугать. Слишком много ее накопилось. А ты у меня слишком хрупкая и нежная. Нет, я сильная и смелая. Ты проверь, пожалуйста, потому что я не смогу так долго продержаться. Мне больно и одиноко. Открываюсь полностью, сдерживая слезы, что сегодня льются из меня по любому поводу. Но я не знаю, как стать лучше и полезнее, чтобы тебе соответствовать. Подскажи. Хочу прикусить губу, чтобы болью отвлечь истерику, но не успеваю. Муж справляется быстрее и лучше. Жаркие и жадные губы успевают выдохнуть лишь «Чудо мое!», а затем со всей страстью обрушиваются сверху, затмевая собой все. Пугает ли меня напор истинного? Ни секунды. Наоборот, он как источник с живой водой питает мою душу, насыщает тело, успокаивает сердце и дарит наслаждение. «Прости меня, маленькая». Выдыхает в самое ухо спустя время. Хотел как лучше, а вышло по-идиотски. Так что молю, не бросай меня одного, иначе совсем пропаду. Никогда не брошу. Даю клятву, обнимая мужа за шею. Никогда, если нужна буду. Очень нужна. Хмыкает лукаво. Всегда. Я докажу. И ведь доказывает. Так убедительно, так сладко, так настойчиво и даже разными способами, что я верю его словам. Но Райден не успокаивается и решает, что доказательств лишку не бывает, и вновь приступает к убеждениям. А я не возражаю. Мне больше не больно и не одиноко.